185, апрель 28. Правильно полагаете, что страдания, боли и трудности жизни только на пользу послужат возрастанию духа. Нелегко принять это положение в жизни, ибо спокоя хочется каждому. Но только отягощенные жизнью и несущие непомерную ношу доходят к нам скорее всего. Лишь бы научиться понимать это и стараться извлечь полезный урок из очередного нагружения противными обстоятельствами. Ведь можно дойти до того, чтобы желать еще большей нагрузки, зная, что это есть путь кратчайший, и что пользы прожить без печали и в благополучии, если это ничего не дает, кроме опасности застоя. При освобождении от власти обстоятельств над сознанием дух получает крылья, а обстоятельства остаются внизу. И земное не будет сопровождать в надземное дух, сбросивший цепи земные и очищенный страданием и горем. О свободе духа мечтает каждый ученик, но не каждый готов радостно платить за освобождение. Поставьте меня превыше всего в сознании вашем и в сердце. Поставьте так высоко, чтобы земной перегар не коснулся серебряной нити, а коснувшись, не сделал вас слепыми и глухими к тому, что важнее и превыше всего.